Точнее, где он находится? А я почему знаю? Не знаете? Ну, я сказал, в ящик. Какой именно, не помню. Не помните? Ну, в городе много почтовых ящиков, верно ведь? Да, но зато вы, конечно, хорошо помните, в какой части города это произошло. Нет, не помню. Я сказал, не помню. А где живут ваши родители? В восточной части города. Так, может, вы отправили письмо неподалеку от их дома? Ну, я вам сказал, я не помню, не помню. А может, южной части? Да, то есть нет, я сказал, не помню, а не знаю. Куда вы отправили письмо? Я не знаю, ясно вам, не знаю. Вы не знаете? Да, сколько раз повторять вам, не знаю, не помню. Не помните, откуда отправили письмо? Нет! Одевайтесь и следуйте за мной. Это куда еще? Полиция. А если я откажу следовать за вами? Не имеете права. Вы арестованы. Арестован? Да. Да как вы смеете? Они сняли иск, ясно вам. За что-то я буду арестован. За дачу ложных показаний. Да вы что? Одевайтесь. Все ясно. Конечно, он здесь ни при чем. Но пока я из него это выудил, пришлось немало попотеть. Протокол допроса? Уже подписан. Мотивы? Скорее всего, деньги. Хотя сам он до сих пор в этом не сознавался. Отпустите его. Передать дело в суд? Нет. Выжить из него, кто давал ему деньги? Нет. Теперь это будет нетрудно сделать? Нет. Не надо. Вы свободны. Это был не он. То есть как не он? В чем дело? Он же сам говорил. Он все выдумал. И лично сказал он об этом? Да, впоследствии. Значит, вы утверждаете, что этот человек сознал?